Калейдоскоп. Приветствую всех, кто собрался в этот час. У микрофона Геннадий Калейда, за звукорежиссерским пультом Олег Тихомиров. И особенно, наверное, я порадую сегодня тех, кто относит себя к любителям оперного искусства. Если вы относите себя к таковым, то сегодня, можно сказать, вы попали в точку. У нас в гостях солист театра оперы и балета Евгений Балданов. Я еще, чтобы немножко его представить, чуть-чуть пошире зачитаю скупые строчки творческой биографии. Родился в Улан-Удэ, окончил Улан-Удинский музыкальный колледж имени Чайковского по специальности хоровое дирижирование, а затем Новосибирскую государственную консерваторию имени Глинки, затем Новосибирскую консерваторию. Студент 5 курса поступил на работу в оперную труппу Новосибирского театра. С 2002 года солист Красноярского театра оперы и балета, дебютировал на красноярской сцене в опере Чайковского «Евгений Онегин» в партии Ленского. В 2008 году в составе оперной труппы принимал участие в гастролях в Великобритании. Ну и тут отмечается ведущий солист театра в репертуаре певца все главные партии, написанные для лирического тенора. Все верно, может, чего-то не хватает. Наверняка чего-то не хватает. Мы сегодня попробуем это расширить. Добрый вечер, Геннадий. Добрый вечер, слушатели. Да, все так, все верно. Если есть что-то добавить, дополнить, я с удовольствием это сделаю. Давай тогда начнем. Вот твоя биография начинается. Родился в Улан-Удэ, потом, я знаю, ты жил в Хабаровске, потом учился в Новосибирске и всю жизнь работаешь в Красноярске. Вот да. Как тебя географически соотнести, как ты сам себя соотносишь? Ты кто уже, сибиряк, не знаю, бурят, кто? Ну, на самом деле все так и есть. Я родился в Улан-Удэ, а в 6 лет мы потом, после рождения, я уехал с родителями в Хабаровск, там прожил до 6 лет, и потом мы вернулись в Улан-Удэ. Я закончил там музыкальную школу, общеобразовательную школу, училище музыкальное, а потом уехал поступать. А у тебя, я знаю, было, вначале ты поступал как раз в Красноярск, в Академию музыки. Да, был такой год, да, это был год, когда я поступал на дирижерское отделение, но я в душе хотел петь и хотел поступать на вокальное. Но меня тогда не взяли, потому что у меня не было программы как вокалиста, и мне пришлось проучиться год как дирижер. Ну, так сложилось в моей жизни, что я все-таки хотел петь. И я вернулся в Улан-Удэ, и меня взял педагог, который был первый педагог, отправлен из автономных республик в знаменитое Ла-Скала на стажировку. И вот мой первый педагог Вячеслав Бальжанимаев, с которым мы прозанимались один год. Была очень интересная работа. Единственное, что мне не хватало, в академии не было, она только это отделение открылось оперной подготовки, но там было только исполнение вокала, скажем, занятие только вокала. Не было сценического действия, языков. И я очень хотел поступить в консерваторию. Но мой педагог говорил: мне очень интересно с тобой заниматься, и у меня есть на тебя планы. Я, ну, а дальше он не говорил и молчал. И я думаю, ну, какие планы, ну, мало ли, да. Ну, думаю, да, я попробую все-таки поступить. Я летом поехал и поступил на Сибирскую консерваторию. Меня приняли, поступало очень много ребят, и я был зачислен один из теноров. Там из 9, по-моему. Да, было 9 ребят, и меня взяли одного. Ну, хотя предпочтение так кафедре сказала, что мы предпочтение даем ребятам, все-таки брюки. Ну, парней мало, все-таки девчонки как-то больше поступают. Ну, и вот как было признаться педагогу, что ты уехал? Я, конечно, досадовал, что я как-то не сказал, потому что я боялся в том плане, что я его расстрою. И вот я попросил своего отца, чтобы он написал письмо и оставил ему на вахте театр Улан-Удэ. Думаю, когда он выйдет после отпуска, он прочитает это письмо и будет знать, что я вот так поступил. Зимой, когда я приехал на первые каникулы, это после полугода моего обучения в Новосибирске, я очень переживал, думал, надо все-таки было увидеться и объясниться. Я спрашивал у своих родных, как он поступит, если я зайду, и он скажет: «А, Балданов». Или скажет: «О, Женя!» Мне говорят, они скажут, он скажет: «О, Женя!» И я захожу к нему там с подарками, он сказал: «О, Женя!» Как раз это был Евгений Онегин после первого-второго действия Ленского. Ну, он играл Ленского и убивает. Я как раз захожу, он в этот момент переодевался, обрадовался. Ну, мы с ним обнялись. Он говорит: «Что ж ты, говорит, уехал-то в Новосибирск? Я же хотел, чтобы ты учился в Москве». И тогда я понял его планы. Я говорю, а так вы ничего не говорили про Москву-то? Он говорит, так, давай, значит, год отучаешься, значит, пройдет у тебя в Новосибирске, и ты поедешь в Москву, не надо ничего платить, ты будешь жить у моего сына, так что вот я договорюсь, тебя возьмут, в общем, проблем не будет. И я задумался, ну вот действительно, да, такое вот предложение. Я сказал, можно я подумаю? Он говорит, думай, достаточно, твой будет звонка. Год отучишься, мне только позвони, я все договорюсь. Я проучился год в Новосибирске, и и мой педагог, Прудник Владимир Афанасьевич в Новосибирске, с которым мы проучились год на тот момент, я в нем попал в больницу с сложением операции, и когда мы приходили к нему в больницу, я понял, что я не могу сделать этот шаг, просто взять и уйти. Это был бы удар для него, и я тогда позвонил, сказал, нет, я вся останусь в Новосибирске. Во-первых, все удачно складывалось, и отношения, и взаимоотношения с педагогом, и вокал, и все как-то... Я понял, он говорит, ну хорошо, как бы, я понял, что мы друг друга поняли, без обид, но я до сих пор считаю своим первым педагогом Вячеслава Бальжанимаева. Он до сих пор поет в Лондонском оперном театре, народный артист России, у него своя кафедра там при академии, он выпускает молодых певцов, которые поют в Лондонском оперном театре. Так что у нас взаимоотношения, отношения очень замечательные. Недавно он звонил, хотел приехать в Красноярск там по своим делам, но как-то пока вот не получилось. Ну, вот такая вот моя судьба. И я потом стал продолжать обучение в Новосибирской консерватории. Я каждый год задумывался, все-таки вот попасть в театр, это очень, ну, большое значение имеет для певца. Проблема в том, что попасть в театр – это одно, но когда ты переходишь из театра в театр, это проще, нежели попасть в театр. И я говорил, а вот на втором курсе, Владимир Афанасьевич, а как сделать, вот, чтобы вот в театр? Он говорит, да, подожди, Жень, рано, рано, в общем, на третьем курсе. Он говорит, рано. Я говорю, на четвертом. Он говорит, рано. Я думаю, ну когда уже, надо быть готовым. Хворостовский на втором пел уже, да. Ну, у кого как, у кого-то там. Ну, вот у меня так складывалось. И когда уже на пятом курсе он мне сказал, вот, наверное, сейчас надо уже попробовать. И мы тогда прослушивались, нас было 5 человек, взяли 2. А меня и баса, моя программа была удивительная, я просто там спел арию, одну арию, называется она песня, вторая песня Алёши из оперы Гречанинова, Добрыня Никитич, это была любимая песня директора, а директор на тот момент тоже был певец, и в общем он сказал, да, этого парня взять, но когда было прослушание, я так разволновался, что когда кафедра, ну, солисты, там обсуждение было, кого брать или кого не брать, и выходила завкафедры, я сказал, а где Владимир, и отчество забыл? Я так был разволнован, что даже забыл отчество своего педагога. Она сказала, Владимир Афанасьевич, да-да-да, сейчас он выйдет. Ну, все, он вышел, сказал, ну, я тебя поздравляю, тебя приняли. Тогда нас приняли в стажерскую группу. Ну, стажерская группа подразумевает детские спектакли, роли второго плана. Ну, вот какой-то опыт уже набирается. Но до этого, до оперного театра, мой друг попал в ансамбль «Челдоны». И я сказал, слушай, а ты вот... Он говорит, да, очень замечательно, мы гастролируем постоянно, концерты мне очень нравятся, он барабанщик. Я говорю, слушай, поговори, может быть, там нужны певцы. Он говорит, хорошо. Он поговорил, сказал, все, приезжай, тебя прослушают. Я приехал. И меня взяли, как ни странно. Ну, вот тенор, голос редкий. Наверное, думаю, что все-таки и в этом, наверное, какая-то удача и успех. Меня взяли, и одна из песен, которая, возможно, сегодня прозвучит, она называется «Дайте, подайте». Это композитор Смоленцевой Светланы. Она сама и руководитель этого ансамбля. И это вот, когда мы гастролировали, готовились к поездке во Францию, мы записали, ну, получилось, что как бы вот мы записали с одного дубля и выступали на концертах с этой песней. Как-то она легла, но когда многим ребятам я, ну, друзьям даю послушать, они говорят, это не ты, что ты не похож, но я знаю, что это моя запись, и... Ну, вот просто сочетание того, как я пел народные песни. Хорошо, Женя, к этой записи, я надеюсь, мы вернемся. А, как говорится, соловья баснями не кормят. И общаясь с тенором, надо дать слушателям немножко, так сказать, голоса. Послушаем балладу «Герцога». L'impero al cielo e la luna che d'altra nobiltà, la costoro valenza e quel dono di quel fuoco dal fiero la vita. Se c'è questo mi torno gradita, forse un'altra, ma non lo sarà. Quel morbo crudele, so chi vuole si serve fedele, l'amor se ne è libertà, de marito il geloso furore, della mancia la smane derido, al codargo e ci dirò che sfida, semmi punge, semmi punge. Una qualche beltà, se mi punge una qualche beltà. Калейдоскоп. В гостях у программы Евгений Балданов прозвучал фрагмент баллады герцога Верди. А, Женя, вот эта запись уже красноярская? Как ты, кстати, да, вот перебрался, да, из Новосибирска в Красноярск? А эта запись сделана в Красноярске, но после того, как я пропел один год в Новосибирском в оперном театре, я понимал, что, ну, петь, исполнять роли второго плана в детский, это хорошо, но надо как-то развиваться дальше, потому что можно остаться в этом сегменте. И я подходил к руководству и говорил: дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь роль. Они говорят: ну, вот какую-то. Я говорю: ну, вот Ленского хотелось бы, вот с Ленского начать свою карьеру. Ну, куда Ленский? У нас 4 Ленских. Ну, а Альфред, ну, куда? У нас 5 Альфредов. И я понимал, что можно бесконечно ждать. И как-то вот я, у меня друзья говорят: слушай, а что ты вот в Красноярск не поедешь? Там нет теноров. Да? Я говорю: ну, здорово. Ну, вот как-то телефон бы добыть бы из дирижера. Ну, дали телефон, я позвонил главному дирижеру. Чебурнову, Чебурной Анатолий Петрович, да, я сказал: вот вам нужны тенора? Он говорит: да, конечно, нужны. А что вы поете? Был совсем простой вопрос, что вы поете. Но как можно было сказать, там, да, ну, детский, там, да, роль второго плана. Но в тот момент я понимал, мне одна солистка посоветовала, сказала: вот ты вот практически, вот сколько ты в год, ты что-то выучила в театре? Я говорю: ну и жду, когда дадут. Она сказала: ты не жди, а начинай сам учить. И я попросил нашу девочку, у нас она концертмейстер очень хороший, мы с ней делали программы и программы, сольные программы. Я сказал: слушай, давай вот выучим с тобой партию Ленского. Он говорит: хорошо. И мы стали с ней учить. Я с ней выучил партию Ленского. Потом у нас была постановка «Риголетто». И я приходил на уроки и учил герцога. И я сказал: вы знаете, а я вот знаю Ленского, я знаю герцога. Но герцог был недоученный, но я понимал, что я же не приеду, и сразу мне дадут партию герцога. Они сказали: хорошо, я... Ну, тогда я, скажем так, немножко был дерзок и каюсь. Молодой, горячий, да, дерзкий. Да, молодой, горячий. Я сказал: я приеду в том случае, если вы мне оплатите дорогу. Хотя сам понимал, что у меня как бы в кармане, ну, как бы практически нет денег. Они сказали: ну, хорошо, мы переговорим с директором и перезвонить через пару дней. И вот в пару дней в этих раздумьях дадут согласие, нет. Ну, благо, что тут рядом Новосибирск, Красноярск, 12 часов. И вот они сказали: да, конечно, все, приезжайте прослушаться. Я приехал, я перепутал числа, приехал, а главный дирижер пригласил оркестр на определенное число, а я приехал на день раньше. В общем, так получилось, что меня прослушивали под рояль. Я сказал: ну, давайте, я знаю, что прослушивают, как правило, две арии, русскую, зарубежную, я вам спою три арии, чтобы не было вопросов. Я спел три арии, тогда в моей судьбе сыграла роль Схиртлазы Людмила Георгиевна. Она сказала: вы что, такой мальчик, надо брать, я ей очень благодарен, как-то так, ну, доброе слово. Они подумали, ну, конечно, и потом мы встретились у дирижера, и он сказал: что ты хочешь, как бы. Я сказал: ну, соответственно, любой певец хочет главной партии, ну, жилье, ну, съемная, как обычный театр снимает. Ну, и оплата. Мы сказали, хорошо, мы пожали друг другу руки. И я уехал, он сказал, все, вот лето, вот осенью приезжай. А летом мы как раз, меня встретили в Новосибирске, я тогда съездил на первый конкурс тогда мой вокальный, занял первое место, и тогда ансамбль, в котором я работал, они у нас арендовали зал и выступали в нашем театре. И, конечно, увидели поздравления моего педагога и меня, и сказали, Женя, слушай, мы вот во Францию едем на гастроли, поедешь с нами? Я говорю, это шутка. Нет, нет, давайте, есть загранпаспорт. А буквально за три недели я думаю, надо сделать загранпаспорт. Вот, ну, мало ли что. И тут подходит, и как раз остается неделя. Говорю, так я вот недавно только заказал. Он говорит, только вот сроки поджимают у нас буквально вот через 10 дней, мы уже, вот, в общем, улетаем. Я думаю, как здорово, все, я даю согласие, получаю паспорт, мы летим во Францию. И поинтересовался тогда главный дирижер, позвонил, говорит, ну ты как, приезжаешь? Я говорю, вот у меня гастроли во Францию. Он говорит, давай мы тебя ждем. И я понял, что он, конечно, запереживал, что я могу уехать или какие-то другие интересы. Но так как человек, я слово, простой парень, который дал слово, и мы пожали друг другу руки, я, соответственно, не мог нарушить это обещание. После гастроли во Франции я приехал. Меня встретили очень тепло, это я помню впечатление. Ну, было очень здорово. И, в принципе, я очень счастлив и рад, что мы в Красноярске. Ну да, теперь уже тебя здесь, можно сказать, армия поклонников, отчасти даже фанатов, наверное, можно их так правильно назвать. А что же, мы сейчас, я надеюсь, еще поговорим о том, что сейчас происходит в оперном театре. Я имею в виду «Пара звезд». А сейчас еще послушаем такую красивую лирическую композицию «Скажите девушке». Калейдоскоп. Ну вот, к кусочек аплодисментов для тебя, да, мы послушали. Мне просто интересно, я сейчас начинаю вспоминать, где эту запись ты мог найти. Это мы, наверное, я сейчас вспоминаю, это, наверное, запись с концерта, мы выступали с ансамблем «Яр», музыкальный квартет. Вот, наверное, с какого-то концерта эта запись. Просто я сам ее вот как бы не очень-то помню. Женя, я тебе открою такой маленький секрет. Я просто набрал в интернете «Скачать песни Евгения Болданова». Мне вышел некий список. Вот я оттуда кое-что скачал. Так что советую тебе тоже заглядывать. Да, вот. Спасибо. Так, немножко так, я окунулся в старое. О себе что-то новое узнаешь время, и да, послушаешь. Второе. Да, а скажи, вот о параде звезд в оперном. Сейчас вот начался буквально недавно 8-й международный фестиваль. Да, в этом году вот он посвящен Елене Образцовой. Она выступала в театре, наверное, был на ее концертах. Я тоже был. Сейчас в ее памяти, поэтому не случайно, проходит большой фестиваль. Там будет много звезд. Был вот недавно, да, закончился некий цикл мастер-классов. Вот что для тебя и вот для таких, ну, артистов, ну, как молодых, наверное, вас уже не назовешь, но как-то на среднее поколение все равно, значит, вот такой фестиваль в родных стенах? Ну, во-первых, это здорово, потому что мы, как бы, чтобы не варились в одном месте, да, приезжают другие артисты, дирижеры, и всегда есть возможность послушать, сравнить, что-то очень хорошо, что-то, может быть, хорошо, но интерес в том, что мы можем сравнивать, с кем-то пообщаться, допустим, вот у нас был спектакль «Князь Игорь», и приезжал на роль Кончака Абдразаков, мы с ним пообщались, пофотографировались, это всегда интересно, с такими звездами встретиться на одной сцене, за кулисами, ну, это живой контакт. То есть живой мастер-класс, можно сказать. Но, а про мастер-класс это здорово. Вот к нам приехали педагоги и солисты из Большого театра, но мне довелось позаниматься, как и в прошлый раз, и в этом году статник Юрий Михайлович, очень удивительный человек, певец, ты понимаешь, и многие певцы, не только наши солисты, но и студенты были, и я заметил такой момент, что он каждому дает совет индивидуально. Прямо чувствует и слышит, что вот какая проблема, и вот подсказывает самые правильные нужные вещи. И я про себя могу такое сказать. Мы, конечно, очень были бы рады, если бы была бы возможность опять пригласить, более, может быть, на долгий срок этого человека, чтобы он мог досконально и плотно позаниматься с нами. Потому что все-таки пение – это такое дело, как говорил мой педагог, не запишешь. Его не запишешь, это мышечная, это память, это ощущение, это надо вот только внутри. Так что вот о параде звезд, ну здорово, что он проходит у нас в театре. По-моему, в Красноярске он у нас только в театре проходит. Ну да, где же он? Это же, ну, как бы фирменная, скажем, фишка оперного театра, где же он еще должен проходить? Не, ну вот музыкальный театр там или еще там. Нет, у них, ну, уже другой жанр, да, они могут придумать и свой, но у вас пара звезд именно оперных. А скажи, вот возвращаясь еще к смешению стилей, да, вот ты упомянул песню «Дайте, подайте». А как тебе вот работало с народным коллективом? И вообще, как представитель еще, ну ты же оканчивал дирижерско-хоровое, да? И, наверное, можешь практически сам руководить оркестром народных инструментов? Или каким можешь? Ну, это мой был первый опыт, скажем, такой. Я же еще тогда был студентом. И когда попал в ансамбль «Чулдоны», это была запись. Причем мы ее сделали с первого дубля. Ну, не знаю как, но вот, скажем так, я сейчас такую музыку не исполняю. Это был такой пробный вариант, пока я студент и пел в ансамбле. Мы пели такую музыку. Ну, у нас были разные блоки. Казачий блок, русские народные песни. Вот я выходил, русская народная кушак, у меня были сапоги красные. Да, думаю, вот, но мне очень трудно, да, представить. Но мне нравился казачий блок, цыганский, потому что по внешности я как-то туда больше подходил. Но вот такой опыт был в моей жизни. И исполняя такую русскую народную песню, ну, наверное, было бы интересно слушателям сравнить или послушать оперную и такую вещь. Ну, и это, думаю, именно сейчас мы и сделаем. по рубахам вихрь огневой. Вот она молодость, вот она Русь, в пляску задор на гармонии рвусь. Дайте, подайте лихой перебор, девки вокруг меня на перебой. Радуга юбок, молния лиц, сколько голубок, столько девиц. Дайте, подайте гармонь на ремне, музыки, музыки хочется мне. Разве кого-то загонишь домой, а от удовольствия стонем гармонь. Разве кого-то загонишь домой, а от удовольствия стонем гармонь. Стонет гармонь, стонет гармонь. Калейдоскоп. А что же, вот смотри, звучит, сколько записей уже, наверное, много лет, а так свежо, задорно, и вот как отметил Олег Тихомиров, аутентично. Ну, запись есть запись, понимаешь, запись вот мы сделали, мы пройдут годы, она останется такой, как есть. Это же очень здорово, что такие технологии могут сохраняться, и песни, и видео. Но это мой был первый опыт такой, скажем, студийный, и исполнение народной песни. Он продолжался, еще такие попытки были, не то что попытки, а вот именно записи сделанные, остались еще? Нет, больше нет, потому что я уже потом начинал, я продолжал свою карьеру как оперный певец, но, скажем, я не исключаю того момента, что можно смешение каких-то стилей. Как-то мы познакомились с одним человеком, его зовут Влад. Он сказал: слушай, мы могли бы с тобой что-нибудь исполнить. Я говорю: да, здорово. И мы с ним спели песню «Дорога молодым». Это смешение стилей в плане того, что он поет рэп, а я пою академическую классическую часть в середине песни. И получился такой интересный номер. Ну хорошо, про этот номер не забегай вперед. Он у нас в запасе есть. Он у нас будет во второй части программы. А вот на этом, что ли, твоя связь с народной музыкой закончилась? Не знаю, или как? Она как-то продолжает? Ты вообще народную музыку слушаешь? Хотя просто для себя что-то. Народные песни слушаю, пою, но, скажем так, когда я уехал в Красноярск, соответственно, и даже когда я ушел в оперный театр в Новосибирске, соответственно, надо было порвать, ну, как бы, вот, отношения с сожалением, да, с руководителем и с ансамблем, потому что мы как-то так сдружились. Но моя профессия, само собой, подразумевает академическое исполнение, а исполнение народных песен – это немножко другое. Вот, ну… В Красноярске тоже есть ансамбли народные, тот же Ярп, по-моему, да, сотрудничал. Да, мы исполняли, скажем так, эстрадно-классические вещи. Там, ну, вот скажите, девушки, влюблен солдат, это испанские, итальянские песни. Но вот чтобы конкретно петь какие-то народные песни, вот в народном стиле, я уже я это уже не пою. Ну, а так, для души народное, что для себя поешь? Вот у нас, не знаю, вот Яхан поет «Черный ворон», очень популярный в Красноярске, особенно. Ну, я думаю, что еще за такое? Кружечкой чая многие поют «Черный ворон». Ну, а у тебя что любимое все-таки? Да не знаю, я как-то вот бывает почему-то, ну, если хочется петь, я почему-то пою какие-то вот отрывки из оперы, из каких-то арий или песен. Именно вот итальянских. Итальянские. Ну что же, прекрасно. После перерыва будут итальянские песни. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. Калейдоскоп. В гостях у программы Евгений Балданов, солист театра оперы и балета Красноярского, лауреат всероссийского и международных конкурсов. Да, твой первый конкурс был в переводе, называется «Красивый голос», который ты уже упоминал. А скажи, вот я к чему подвожу, твои любимые тенора, они вообще как-то со временем меняются? Вот у тебя были, ну, там, тройка, пятерка, не знаю, любимых имен таких? Да, когда вообще, вот, скажем, свой багаж слушания оперных вещей, итальянских песен, я впервые услышал Муслима Магомаева. Потом, конечно, он баритон, но в дальнейшем я слушал и Паваротти, так как это уже было нарицательно, и концерт трех теноров. Но все-таки моими певцами, наверное, остаются старые певцы. Марио Дель Монако, Тито Скипа, Джилли. Но предпочтение почему-то отдаю тенорам, скажем так, драматического, плотного характера. Не знаю почему, как-то их приятнее, что ли, слушать, или я чувствую, как они это вот делают, вот исполняют, вот ощущения эти могу вот прямо прочувствовать. А про конкурс «Беловочи», вот, который ты сказал, да, это был первый конкурс «Беловочи», я ездил на нем, я был на пятом курсе, и тогда я тогда получил первую премию на этом конкурсе, но забавный случай, когда уже живя в Красноярске, и на одном из концертов мне сказали, а как вас объявить? Я сказал, ну, объявите, вот лауреат конкурса «Беловочи», что, ну, в переводе с итальянского «Красивый голос». Он говорит, хорошо, как еще? Я говорю, «Беловочи», ага, «Беловочи», как «Беловочи», ага. И такой вот перед моим выступлением говорят, итак, встречайте лауреат конкурса «Дольче Вита». Ну, было смешно, конечно, вышел, ну, такой забавный момент был. Ну, в принципе, «Дольче Вита», «Сладкая жизнь» тоже неплохо. Я, кстати, почему тебя спросил, я посмотрел наше старое общение. В 2007 году ты называл Марио Дель Моника, Тито Спина и Паваротти среди любимых теноров. Серьезно, да? Ну, ты видишь, как я это, ну, значит, я, скажем, верен. Некое постоянство. Верен, да, себе и певцам, которых слышу. Так, а у меня еще тогда вопрос. Любимые роли, вот твои, тоже назови, пожалуйста. Я мечтал... Сейчас мы также сверим. Да, хорошо. Я мечтал начать свою карьеру с оперы Евгения Онегина, с роли Ленского, но благо судьбе, благодарен, что так получилось. Я действительно исполнил первую свою роль на сцене Красноярского оперного театра, роль Евгения Онегина, роль Ленского. Ты знаешь, Геннадий, ну, все роли, они... Мне нравится фраза, когда у композитора Бабаджаняна спросили, какая ваша любимая песня? И он сказал, ну, они как дети. Вот как можно выбрать, да, здесь есть, что ты любимый? Они все разные, все они... Ну, мне очень нравится петь Ленского. Ну, «Герцог», «Альфред» и «В Травиате», «Царская невеста», Владимир Игоревич в «Князе Игоре». Ну, они все разные и все любимые. Ну, тогда также вот я тебя же процитирую. Это было в 2007 году, ты называл роль герцога, Альфред из «Травиаты», очень красивая партия, подчеркивал, Ленский, дочь полка, роль Тонио. Ну, да. Примерно вот такой список. Я просто интересно было с возрастом, ну, ты же тоже и взрослеешь. И слушаешь. Конечно, багаж пополняется, да. И в моей роли именно «Индийский гость» пополнил мой багаж, и роли юродивого в спектакле «Борис Годунов» мне очень тоже как-то по душе. Ну, ты знаешь, это приятно. Я думаю, что было бы певцу скучно исполнять одну-две роли, ну, постоянно. И когда ты поешь разные роли, это, наверное, все-таки для артиста как-то вот все-таки это волшебство. Какое-то. Так же, как и петь надо разные песни. Вот сейчас такая, может быть, неожиданная песня «Не расстанусь с Россией». Mm-hmm. Родня вся Россия, мою лодку качали, и волна Енисея, и седого Днепра, там дороги начала, Здесь рассветы встречал я, и носили по жизни, и шторма, и ветра. Глухаринные трели и сибирский мороз. На брегах Енисея мне намного теплее, песня льется вольнее и поется. Сказал, что Россия на коленях стоит, тот совсем не мессия, Бог Россию хранит, силы Русь собирает, Бог Россию спасет, и она воссияет. Миру свет принесет. И она засияет. Миру свет принесет. Калейдоскоп. Это был Евгений Балданов, в смысле песни. Такая патриотического содержания. То есть вот такие песни в твоем репертуаре тоже появляются. И скажи, насколько я понимаю, это песня местного автора. Да, очень удивительная песня. Во-первых, она о Красноярске, она о реке Енисей. И вообще о судьбе и о душе человека, который живет в Сибири. Эта песня была написана Маргаритой Петровой, она живет в Зеленогорске, композитор. А слова написаны Ниной Шалыгиной и Александра Александрова. Это ее сын, он просто дополнил там третий куплет. И вот как-то он предложил эту песню, и я как-то ее спел, и с первого раза я понял, что я ее хочу петь. Я сказал, хорошо, я ее выучу. И потом она вошла в мой репертуар, и мы исполняли не раз ее. Дом даже записали ее, мы вот сегодня слушали. Так что вот мой опыт не исключает того момента, что есть и местные композиторы, которых и надо исполнять. А тогда сразу скажи, ну это же, наверное, не единственный опыт, насколько даже я знаю, вот я слушал в твоем исполнении на разных концертах, с кем ты еще сотрудничал, вот более-менее тесно. Ну, скажем, плотно так мы с Маргаритой Петровой общаемся, потому что я очень много песен ее исполнил, и «Альха», и песни о сибирской судьбе, и «Сыграй маэстро». Ну, вот как-то у нас был, скажем, такой контакт и с Маркаевичем, мы исполняли его цикл. Ну, интересно, что композитор писал в джазовой манере. Я это как бы не очень исполнял. Я не пел такую музыку. Мне было в какой-то момент очень, ну, скажем, непросто. А вообще музыка его интересная. Ну, вот как-то так вот, скажем. Может быть, я думаю, что многие мне и предлагали какие-то свои вещи. Но вот, скажем, я до этого еще пока не дошел. Да, но зато еще в 2000, если не ошибаюсь, в 2005 году ты дошел до того, что ну, практически проработав 2 или 3 года солистом в оперном театре, потихонечку от всех записал свой первый тогда еще магнитоальбом и выпустил кассету «Мелодии любви», по-моему, так же, правильно? Да, это был первый альбом «Мелодии любви», да. И, да. По-моему, он тебя успешно и давно и благополучно разошелся. Разошелся. Тогда еще он был на кассетах. Еще как-то так людям это было интересно. Да, был переходной период. Да, потому что кассеты были, можно было включить и в машине, и в доме, и в дома, и где-то как-то кассета была простой, в карман ее можно положить. Но это был первый альбом, и там были итальянские песни на русском и итальянском языке. А второй альбом, он вышел, назывался «Аморе», с итальянского «Любовь». Вошли какие-то песни из прошлого альбома, но уже это было на диске. Но вот диски как-то со временем вот уже отошли, и всю любую, наверное, информацию и музыку можно найти в интернете. В принципе, я сам так делаю. И ну, вот у кого-то, у меня даже самого такая вот большая коллекция дисков, что я честно признаю, что я их и не слушаю. Если надо какую-то информацию найти, я нахожу в интернете. Что-то упростилось, да, что-то вот усложнилось, но диски какие-то остались, как правило, мы их презентуем или дарим на концертах или после друзьям. Ну, вот только вот так вот. А осталось. Сейчас что-то есть, кстати, вот я давно что-то не попадались мне в руки твои какие-то свежие диски, там, не знаю, записи-то. Я уже этим, ну, скажем, что-то новое, я уже не записываю, потому что для чего? Если ты запишешь и сделать как-то, ну, вообще сейчас выкладывают в интернете. Если для этого, то может быть. Но вот проект новый, мне интересно сказать про то, что мы. С рэпером Владом мы записали песню «Дорогу молодым». Вот это интересное. Ну, можешь начать рассказывать об этом. Сейчас у нас как раз эта песня будет звучать. Вот можешь маленько начать, да, с чего он начинался? Да, где вы так схлестнулись с рэпером-то? Вроде на разных подмостках обитаете. Была сцена, на которой мы как-то так познакомились. Он сказал, вот ты слушай, поешь, а может мы что-то вместе придумаем. И все, и вот у нас вот получился такая вот песня. Не знаю, как людям, но я не всем своим друзьям ее показал. Ну, наверное, кто-то не знает, но в моей судьбе вот есть такой проект и такой опыт петь с человеком, который поет рэп, хотя я никогда об этом не думал. А можно сказать, что тогда это будет премьера на радио этой песни, как минимум в эфире? С удовольствием. Вот. Да? Хорошо, давайте послушаем. Дорогу молодым, дорогу молодым, дорогу молодым, дорогу молодым. Дорогу молодым, дорогу молодым, дым-дым. Дорогу молодым. Дорогу молодым, процесс необратим. Они растут, мы уступаем им. Дорога в мейнстрим, похоже на экстрим. Сцены, рифмы, дым, надо молодым. Стираем старый грим, нам нужен новый гимн. Нам нужен новый рэп и петь, что мы хотим. Ротации, эфир, план Б осуществим. Мы точно победим. Дорогу молодым. Молодость как ток, энергии поток. В нашем сердце бог, любви огонь зажег. Для кого-то шок, словно патрон висок. Что его срок истек, в игре другой игрок. Ты говорил, щенок, щенок подрос чуток. Посторонись, дружок, он ищет свой кусок. Открыт дверной замок, мы делаем прыжок. Планка высока и потолок высок. Аве, аве, Мария. Аве, аве, Мария. Аве, аве, Мария. Аве. Стоп, в спорте и хип-хопе. Вспышки в тробоскопе, певцы из лучших опер. Забрано и теноре на жестком баритоне. Или контратеноре, мы публику заводим. Штаны в Луи Виттоне, райбам в торговом доме. За модою в погоне, нас точно не догонят. Новый рингтон в айфоне, родители на взводе. Советы на исходе, что с нами происходит. Мы новая волна, мы новая стихия. Нас многим не понять, мы новая Россия. Музыка и стили преодолели мили. С небесной индустрии нас благословили. Ave, ave, Maria. Ave, ave, Maria. Ave, ave, Maria. Ave, ave, ave, Maria. Ave, ave, Maria. Калейдоскоп. Ну, надо сказать так, неожиданно, да. А неожиданно я... и вообще для меня. Я вообще не понимал и рэп, я сказал, нет, и когда-то сам себе, что рэп это вообще, вот я даже это... И так вот видишь, когда не надо говорить, что ты не можешь. Никогда, как говорится, не говори никогда. И вот в моей судьбе такой случай, с Владом встретились, мы и записали. Ну, готовим новые проекты, вот очень идей много. Ну, будем работать. Ну, может сказать, что вы тут, как бы у вас сотворчество было, ты предложил, да, вот этот Ава Мария так вот сделать? Да, да, это была моя идея. Я почему-то думал про Шуберта Ава Мария, но как-то Шуберт не вписывался в этот кусок. Я подумал, а зачем Шуберта Ава Мария? Есть определенные песни, в которой есть секвенция, и туда Ава Мария очень легла идеально. И вот получился такой номер. Мы были очень довольны, и он, я даже как-то мы с ним встретились, он говорит, я везде вставляю эту музыку, и из машины звучит, и все спрашивают, слушай, а кто это поет, где поет, и... Ну, в общем, он так был больше доволен, чем я. Но вы где-то это представляли уже так, широким массам, не знаю, там, где это может, дискотека, что это будет? Это пока новый проект, так, чтобы где-то мы... Может быть, он еще отдельно сам выступает, он говорит, что я твоему, я была запись. Вдвоем, имеется, так вот не было пока еще. Вдвоем, был один раз, но в основном выступает пока он один, он записал мой голос, и, соответственно, свой рэп он читает, а там идет, как бы, вот припев мой в записи. Но есть у нас и музыка, где мы можем исполнить живьем, чтобы я пел свой припев, а он поет свой куплет. Так что, ну, в будущем мы планируем организовать ряд концертов совместно, чтобы он пел и рэп, и я, может быть, какие-то такие вещи. У меня есть идеи, вот много итальянских песен, красивых вещей, которых можно совместить с рэпом и, соответственно, исполнять ее на разных сценах нашего города. Ну, а может, даже и не города, а и за пределами. А почему бы нет, если пойдет это в городе? Как сейчас водится в интернете, люди вдруг понравилось, пошли перепащивать там, и песня, что называется, полилась в люди. А в твоем репертуаре оперном сейчас ожидаются какие-то такие новинки? Вот «Дорогу молодым» ты требуешь уже... Как раньше, дайте мне партию, когда пришел. Нет, ты знаешь... Сейчас уже знаю твои возможности. Я, скажем так, я за всю свою историю в театре я никогда не просил ни одну о себе роль. А, может быть, надо просить, я не знаю. Ну, пока, скажем так, хватает репертуара, который я пою. Иногда не хватает. Хочется что-то новое исполнить. Но это всегда такое, знаешь, это вот для артиста это... Ну, как сказать, это... Ну, очень интимно, что ли, я не знаю, как это вот выразить. Что-то хотел бы, конечно, я новое исполнить. Хотелось бы итальянскую музыку и русскую. Ну, поживем, увидим, какие-то у нас новые проекты будут в театре. А я вот тебе процитирую такую фразочку. Артист должен быть всегда готов к тому, что их оценивают не только профессионалы, но и зрители. И еще добавлю, артисты больные профессией люди. Вот так себя в этом, да, в хорошем смысле к больным относишься. Понравилась фраза. Ты сказал, что артист всегда должен быть готов к тому, что не только их слушает профессионал, но и слушатели, да, оценивают. А я скажу, что не только слушатели, но и профессионалы. Причем наша профессия такова, что в первую очередь, наверное, нас слушают и оценивают профессионалы, а слушатели слушают. Когда я записывал свой альбом, я сказал, слушай, мне много не нравится в этом альбоме. Он сказал, ты не мучайся. Музыка создана не для профессионалов, а для людей. Они ее слушают. Так что не думай, пиши новый альбом. Ну вот, видишь, хорошо. Тогда еще цитата. Надо сказать, коллеги из твоего же театра. Не любоваться голосом, а наполнять... себя персонажем изнутри. Ну, могу сказать, это Лариса Мурзоева. Ну, здорово, все верно. Хотелось бы так делать. Ну, это всегда удается. Так поступать. Это удается в работе над ролью, я надеюсь? Ты знаешь, не всегда, я думаю, вот... Ну, сложно создать образ, когда голос не звучит. Ты согласен? Ну да. Мучаешься, да, образ. Какой образ, да? Я вот смотрю, допустим, многих известных великих певцов. Я вижу, что, ну, очень сложно им создать образ, допустим, где-то там в сольных концертах. Они, конечно, в первую очередь певец хочет, чтобы его голос прозвучал. Если голос звучит, потом уже ты какой-то образ туда вкладываешь. Но если образ вкладываешь, значит, какие-то эмоции потом пошли. И, соответственно, одно за другое цепляются такие, как бусинки. И когда вот это целое ожерелье готово, ну, тогда это... Это тогда ценность. Смотри, вот у журналиста оружие, можно сказать, слово, ну, перо там, да? А у солиста, ну, голос явно, да? Исходя из этого, можно сравнить солиста с солдатом? С солдатом? Или журналистом? Нет, с солдатом. В каком плане солдатом? Ну, я подвожу к тому... Я понял, к чему ты клонишь, все. Влюбленному солдату. Да, влюбленному солдату. Ну, отчасти, наверное, да, нам говорят, надо, и мы идем и делаем, как солдаты. Вот эту партию, которая сейчас прозвучит, она у тебя тоже часто в репертуаре? Как попало там, не знаю. Да, песня композитора итальянского Канио, итальянского композитора, называется «Влюбленный солдат». Ну, как-то она очень так вошла в мой репертуар. Во-первых, мне очень нравятся мажорные песни. И грустных, минорных песен очень много, а мажорных не так. Ну, соответственно, мне один человек сказал, вот можно по культуре и по нации узнать, какие песни народ слушает, значит, вот больше характера. Если грустных песен народных больше, то, значит, вот, ну, народ как бы любит вот пострадать, погрустить. Если много песен мажорных, ярких, веселых, вот этим живет народ. Это очень интересное было вот такое как бы наблюдение, мне это понравилось. Я стал задумываться, сколько песен, вот, допустим, грустных или веселых, мажорных вот бурятского народа. И ты понимаешь, и есть и грустные песни, а есть и вот веселые, задорные. Я думаю, как и у любого народа. Потому что неотъемлемый человек не может только грустить или только веселиться. То и то должно преобладать, и веселье, и грусть. Но вот когда-то хочется праздника. Что ж, лирический тенор не может не быть влюбленным солдатом. Послушаем песню. «Влюбленный солдат». Этой мажорной ноте мы заканчиваем нашу встречу с солистом театра оперы и балета Евгением Балдановым. Да, спасибо вам огромное, Геннадий, Олег, что пригласили меня на свою радиопередачу. А всем слушателям хочу пожелать здоровья, успехов, благополучия и всех вам благ. Спасибо вам огромное. Спасибо. Калейдоскоп.